Глава 16. В голове набатом бьет: «Нет-нет-нет! Я не могу опозориться и слиться так быстро! Я сейчас как между Сциллой и Харибдой, и что из этого выбрать, не знаю. То ли намагичить что-то, правда, еще бы понять как, то ли слиться и забыть о том, что можно вернуться домой к моим соседкам. Так, если я сейчас что-то намагичу, то меня станут подозревать, ведь так? Сразу же не отправят непонятно куда. Поэтому и выбор, в общем-то, очевиден». «Ладно», — раздается голос рядом. «Таймар?» — шепчу удивленно я. «Молчи», — говорит он тоже шепотом. «Я уже понял, что ты умеешь влипать в неприятности, поэтому будем сейчас считать применение магии вынужденной мерой. Ох, вот уж облегчил мне жизнь, а главное вовремя». «Хочешь, вообще уйду?» произносит Лис. «Но ты не хочешь, поэтому слушай и делай то, что я скажу». По его команде я снова заношу руки над семечком, а потом закрываю глаза и медленно, глубоко вдыхая и выдыхая на равное количество счетов, Таймар великодушно согласился посчитать, представляю, как семя прорастает. К слову, представляю я это действительно ярко. Мы смотрели не один фильм, демонстрирующий ускоренный процесс, а потом мы сами проращивали семена, препарируя на разных стадиях развития. То ли это моя буйная фантазия подействовала, то ли я просто перестаралась с дыханием, но уже через пару секунд чувствую, как меня по руке колотит мохнатая лапка. «Хватит, Лерри, остановись! Я не посмотрел, что это за семя!» Испуганно фырчит фамильяр. «А ты перестаралась!» Когда я открываю глаза, передо мной на столе уже стоит крепкое такое деревце, со стволом толщиной 5 сантиметров. Но даже после того, как я убираю руки, оно продолжает расти. «А теперь лучше бежать», — решает Таймар и... «Исчезает, предатель!» Я смотрю на растущее передо мной дерево и понимаю, что действительно стоит отползти. И чем дальше, тем лучше. Потому что если сначала оно растет вполне себе обычно, то потом начинает заметно меняться в очень опасную сторону. Его ствол и ветви изящно изгибаются, а листья начинают трепетать, будто колеблемые невидимым ветром. Но самое поразительное — это пламя, которое тихо и завораживающе появляется над каждым листком. Языки огня переливаются всеми оттенками красного, оранжевого и желтого, то вспыхивая ярко, то тускнея. «Она прорастила семя имбироксиса!» — охает кто-то из студентов позади меня. «Пылающее дерево!» — слышится с другого конца. Сандра поворачивается ко мне и сразу понимает, что я справилась, но, похоже, что-то было не по ее плану. «Все на выход, срочно!» — командует она и ныряет куда-то под кафедру. Хватаю сумку, выхожу со своего ряда, но понимаю, что мне не вклиниться. Я на самом нижнем ряду, ближе всех к созданному мной дереву и дальше всех от выхода. Поднимаюсь на несколько ступенек и подхожу ближе к очереди. Но тут рядом со мной возникает Ванесса. Вот уж кого точно не ждали. Она будто случайно толкает меня плечом, я отступаю на шаг, однако не могу удержать равновесие. Подвернув ногу, сваливаюсь вниз, чувствуя, как больно жжется щиколотка. Тем временем дерево уже раскидывает в стороны свою ветвистую крону, которая заполняет чуть ли не треть помещения. «Тебе, Лефрон, отдельное приглашение нужно?» рявкает Сандра и направляет на растение что-то очень похожее на огнетушитель. Мотаю головой, встаю, но не могу сделать ни шагу. Из огнетушителя вырывается струя пены, которая, попадая на дерево, как бы обволакивает его листочки и веточки, останавливая пламя. Но струя явно недостаточно сильная, чтобы исправить все то, что я вырастила. «Лефрон!» Сандра строго смотрит на меня. «Вон!» Она ждет, пока я пойду, а потом причудливым способом складывает пальцы. Вокруг дерева начинает закручиваться поток ветра, который изолирует дерево от нас, и только сейчас я понимаю, насколько раскалился воздух. По виску Сандры стекает капля пота, нарушая ее идеальный вид. Хотя какой там идеальный в таких условиях? Дерево продолжает расти. Черт, сколько же я в него магии вбухала! Или ему только дай пинок, и оно само вот так вымахает. Поднимаю взгляд наверх. Там студенты, прильнув к прозрачной преграде, смотрят на нас. На то, как Сандра пытается удержать дерево. На то, как я, хромая, пытаюсь подняться. а потом что-то начинает трещать. Хрусть, хрусть, хрусть. Дружный, испуганный вздох подсказывает. Защитный барьер не выдерживает напора магии и огня. Горячий воздух вырывается из ловушки Сандры, обжигает легкие. Пламя уже такой мощности, что начинает гудеть. Ну, вот и помогичило. Напоследок, наверное. Буквально в последний миг я думаю, в пекло эти все эксперименты. И наступает оглушительная тишина.